Папаша Мюллер — криптоаналитик. А ведь шеф гестапо был очень одаренным человеком. Странно, что эту черту его характера никто не отметил. Вот лишь один пример его феноменальных способностей. Возьмет, бывало, Генрих Мюллер с утра, после бессонной ночи, две советские шифры-телеграммы, это колонки пятизначных цифр, и тут же определить, что оба текста были зашифрованы с помощью одной шифросистемы, и значит, профессор Плейшнер и радистка Кэт работали на одного советского резидента. Понятно, что многолетняя работа полицейским научила его многому, но искусству криптоанализа